ищите прав природы. Пушкин здесь имеет в виду естественное право, как называлось еще со второй половины XVIII века учение Жан-Жака Руссо, обоснованное в общественном договоре и в декларациях прав человека и гражданина в эпоху как североамериканской, так и французской революции. Права природы – это и есть естественные, неотчуждаемые права революционных деклараций. Александр уже не боится и покушений, от которых погибли Коцебу в Германии и герцог Беррийский в 1820 году во Франции. Вот кесарь, где же Брут? И презрительно он приглашает народных ораторов Европы витий целовать царский жезл. Пушкин считал царскую Россию главной, серьезнейшей опорой тогдашней мировой реакции, жандармом Европы, по позднейшему выражению основоположников революционного марксизма. И вот пред торжествующим царем, в ночной тиши галлюцинации, пред ним видение Наполеона. Этот Наполеон уже не тот, который рисовался воображению молодого лицеиста, помнившего, как они и дети со старшими братьями прощались, завидуя тем, кто шел умирать в 12-м, 13-м, 14-м годах. Уже не тот кровожадный тиран, который целых 20 лет не снимал с себя оружие, не слезал с коня ретивого, всюду пролетал с победою, мир крещенный потопил в крови, не щадил и некрещенного. Не тот Наполеон, каким он выступает в этих посвященных ему стихах Бавы в 1814 году. Тут, кстати, обращают на себя внимание слова о некрещенных, которых Наполеон тоже потопил в крови. Пушкин вспомнил тут Египет и Сирию. Это характерно для всегдашней предельной насыщенности содержанием пушкинских стихов. Не похож этот пушкинский Наполеон 1823 года и на того Наполеона на Эльбе, которого воображал себе Пушкин в 1815 году и который готовился снова отвоевать свой трон. «Уж мир лежит в оковах предо мной, прийду я к вам сквозь черные пучины и гряну вновь погибельной грозой». Где Наполеон, там деспотизм кровавого тирана, там гнет, рабство, оковы, таков Наполеон в юношеских представлениях Пушкина. Близость ярой борьбы, близость Бородинского кровавого поля и Московского пожарища еще чувствуются в этих стихах. Но не похож Наполеон, являющийся в галлюцинации Александру в 1823 году, и на того Наполеона, которого поэт дает нам в оде на смерть французского императора. В этой оде, написанной в 1821 году, после получения первых известий о смерти Наполеона, мы видим уже большую глубину политического прозрения. Да, конечно, Наполеон налагал ярем державный на земные племена. Он угнетатель человечества, вслед которому летят проклятия порабощенных народов. Европа гибла, сон могильный носился над ее головой. Его постигло справедливое мщение страны Европы, которая свой расторгла плен. И длань народной Немезиды подъят увидит великан, и до последней все обиды отплачены тебе, тиран. Все это так. Давно ли орлы твои летали над обесславленной землей? Давно ли царства упадали при громах силы роковой? Но он ли один виноват? Кого первыми он поработил? Чужие народы или французов? Пушкин говорит не только о властелине, но и о рабах, забывших революцию, предавших революцию, покорившихся господину. Новорожденная свобода, вдруг онемев, лишилась сил. Рабы продали свою свободу и взамен получили славу, не понимая, что эта мена составляет для них позор. Среди рабов до упоения ты жажду власти утолил, помчал к боям их ополчения, их цепи лаврами обвил. Надежда революции сделать страну свободной, дать стране народовластие, была величавой надеждой, а побрякушки военной славы были ничто сравнительно с этой надеждой, как бы блистательна ни была эта военная слава. И Франция, добыча славы, плененный устремила взор,